Вина подавались к столу вдоволь, и после каждого обеда тахта в кавказском кабинете Чуйкиной украшалась двумя-тремя распростертыми телами упившихся гостей. Между последними всенепременнейшим членом был князь Ипполит Яковлевич Латвин. Этот в лоск прогоревший барин до дурения скучал в Петербурге. Его маленького дохода едва хватало на самую скромную жизнь во второстепенных меблированных комнатах, а он привык к широкому многотысячному размаху. Его угнетало и старило существование вдали от общества, титулованной золотой молодежи, равной ему происхождением, привычками и положением в свете. Удручала жизнь без балета, итальянской оперы, Данона, Тоней. Скука безденежья доводила порою в пустую, словно выветренную душу князя до крайней степени отчаяния, и он сам не понимал, как у него еще хватает гордости не пойти, подобно многим, в добровольные шуты к тем самым счастливым виверам, чьим царьком он был еще так недавно, лишь бы хоть ценой унижения испытать еще раз непосильные, но искусительные блага». У Чуйкиной князь отдыхал. Здесь его любили и даже уважали. Он был не глуп, остер на язык, мог говорить без умолку и потешать весь стол, ничуть не роняя своего достоинства, а наоборот, твердо сохраняя внешний вид аристократического превосходства над окружающими. Князь являлся к Чуйкиной раньше всех, начинал свою болтовню еще в передней, а затем уже не переставал говорить до самого конца обеда. Ел и пил он изумительно много, но опьянел лишь после ликеров. Прекрасно знал это и умел выдерживать себя прилично. Чуть бывало стукнет ему что-то в левый висок и глазам станет горячо, князь уже понимал, что через минуту у него начнет заплетаться язык, незаметно удалялся от общества в кавказский кабинетик и пластом валился на мутаки, украшенные в честь его надписью собственноручной вышивки Чуйкиной «Покойся, милый прах, до радостного утра». Час спустя князь просыпался здоровым и свежим, как новорожденный младенец. В один из таких отдыхов Латвин только что собрался открыть глаза, как услыхал тихую беседу вблизи себя. Говорили мужчина и женщина. Князь сообразил, что воспрянуть от пьяного вида при даме еще конфузнее, чем пребывать во сне, и решил притвориться спящим, покуда парочка не уйдет. «Итак, Анастасия Романовна», — говорил мужской голос с сильным иностранным акцентом, — «вы мне отказываете». «Это Таддей», — подумал князь. «Кому это он подъезжает, венгерская мышеловка?» «Неужто к этой московской богачихе Хромовой, что сидела нынче за обедом визави со мной? Ишь, у него, однако, губа не дура». «Начисто, Ян», смеясь, отвечала дама. «И что вам вздумалось? Не понимаю. Сколько лет мы знакомы, даже друзья, чуть не на «ты», и вдруг прошу покорно предложение. Ну какой вы мне муж?» «Конечно», — возразил Ян оскорбленным тоном. «Я бедный музыкант». «Слово «бедный» тут лишнее», — перебила Анастасия Романовна. «Я вам прямо скажу, если я выйду замуж, что должно скоро случиться, так как мне уж 28 лет, и довольно собак понавешано на меня обществом за мое одинокое житье и дружбу с шалопаями вроде вас, Ян. Так если я выйду замуж, то непременно за голыша. Вы знаете мой нрав. Могу ли я не то что подчиниться кому-нибудь, а хоть мысль в голове иметь, будто есть человек, кому я обязана отчетом? Нет, равный по состоянию или хоть просто богатый муж – слишком самостоятельное существо для меня. Мне нужна безличность. Безденежная, обнищалая, голодная, но с громким именем. Рюрикович или Гедиминов».